На руках ее пояс уносит. Комедия. На руках. Ха. Она у него на шее сидит. Неправда. Лиана толковая баба. Ребята, нужно его хотя бы раз напоить, Кузю. Не идет же, зараза. Интеллигенты такую их. Ломаются, как копеечные пряники. Чего ты ломаешься? Из навоза ж вылез, как все мы. Я был в Новоселе в Кузином. Куда там до нашей добранки? Глушь! Сказать им причину. Думаю, Иван, нет, тяжело это объяснить даже своим людям, товарищам. Да и причина не одна. Их две, а может и больше. Теперь, после возвращения шишки, ему становится хуже, даже если выпьет совсем немного. Проверял уже себя. Наплывают, как тучи, черные воспоминания. Мрачные мысли возбуждают так сильно, что однажды не мог уснуть до самого рассвета. На следующий день тяжело было вести машину. Вторая причина появилась после аварии. 20 лет сидел за рулем и никогда не думал, хотя видел немало самых страшных аварий, что сам он может совершить аварию с жертвами, а тем более наехать на пешехода, подбить ребенка. А теперь только сядет в машину, и мысли такие бредовые лезут в голову. Он со страхом едет в дальний рейс, в город, страх вгоняет в холодный пот, затуманивает глаза. Потому он дал себе зарок не пить вообще, чтобы кроме мыслей ничто не туманило голову, чтобы в случае чего не мучила потом совесть. Ну, как об этом расскажешь? Разговоры всякие, слухи поползут по селу, до Остаповича дойдут, до Забавского. Кочанок теперь зуб на него имеет, а Яшка что угодно может перевернуть вверх ногами, навести тень на плетень. Ну, так пойдешь? Нет, не пойду. Категорически. Что с тобой стало? Лучшие люди гибнут на моих глазах. Давайте свяжем и понесем с песнями. Восшествие будет. Мимо конторы понесем. Пусть дед посмотрит на свои кадры. Хохочет черти. Ивану тоже весело. Любит он этих людей со всеми их слабостями. Не дурите, хлопцы. Выпейте за мое здоровье. Много ты захотел. Если тебе будет икаться, знай, это мы тебя склоняем. Твою печенку поминаем. Закусывай обычай. В мастерскую вошла Таисия Михайловна. Молодые механизаторы немного смутились. Не слышала ли акушерка те соленые словечки, которыми они приправляли свои шутки? Федор Щерба сразу пошел в атаку на неожиданную гостью. «А, кума, теперь все ясно. Подойди, подойди ближе и отчитайся перед рабочим классом, как ты испортила нам человека». «Я? Кого? Ивана?» Растерялась от неожиданности Таисия Михайловна, но, зная, как нужно говорить с этими зубоскалами, игриво сверкнула глазами. «А я как не осматриваю, как не нюхаю, не чувствую, чтобы он испортился. Свеженький. Такой же, каким был всегда. Как раз в силе». Молодые хохотнули, но Щерба не улыбнулся. Он не шутливо, а совершенно серьезно накинулся на женщину. «Был человек как человек. А что ты из него сделала? Кошель с деньгами. Машина тебе свет закрыла, кулачка!» «Это я кулачка?» Таисия Михайловна побледнела от обиды, но все еще шутила. «Ах ты, дорогой мой куманек! Скажи людям, сколько ты моей горючки попил! Я за эти деньги 3 машины купила бы!» То, что Федька часто угощался у отзывчивой кумы, все знали. И потому весело засмеялись, слушая его ссору с акушеркой. Таисия Михайловна, догадавшись, что тут произошло перед ее приходом, обрадованная за мужа, за твердость его характера, обозленная на Щербу, упрек в скупости задел ее, сделала широкий жест. «А ну, пьянчушки, пойдем к нам. Я напою и накормлю вас получше вашей Кати». От такого поворота некоторые мужчины смутились.